Глава 7. Вспоминает мисс Уильмот. Имя императрицы Анны Ивановны напоминает мне несколько любопытных анекдотов, которые я слышала из устно от княгини Дашковой. Они стоят того, чтобы поместить их здесь. Известно, что в царствование Петра I было обыкновением этого деспота наказывать провинившихся дворян, приказывая им быть дураками. С этой минуты несчастная жертва при всем здравом уме делалась посмешищем всего двора. Осужденному дураку позволялось говорить все, что попало, с одним, однако, условием, что его можно было при известном случае вытянуть плетью или угостить пинком. Все, что он не делал, было предметом общего смеха. Его слезы обращались в шутки, над его сарказмами зубоскалили или толковали их как чудо шутовской сметливости. Анна Ивановна пошла дальше Петра. Она соединила с этой жестокостью всю пошлость обстановки своего шутовства. Однажды она указала, что князь Г. должен обратиться в наседку в наказание за какой-то мелкий проступок. С этой целью она приказала приготовить большое лукошко, наложить в него соломы, яиц и поставить это гнездо на виду в одной из придворных комнат. Потом князю было приказано под угрозой смерти сесть в это лукошко и кудахтать курицей. Та же царица очень любила графиню Чернышову и часто призывала ее потешать себя анекдотами. Бедная женщина заболела, ноги ее так сильно отекли, что она положительно не могла стоять перед императрицей. Анна Ивановна, вероятно, полагая невозможным, чтобы подданная могла устать в ее присутствии, продолжала забавляться насчет ее страданий, нисколько не думая облегчить их. Впрочем, однажды заметив, что Чернышова совершенно изнемогла и с трудом держалась на ногах, она сжалилась над ней, не желая, впрочем, прекратить своей потехи. «Ты можешь прислониться к этому столу», — сказала она. «Служанка заслонит тебя, и таким образом я не буду видеть твоей позы». В другом случае императрица изъявила желание видеть русский танец и приказала четырем из первых петербургских красавиц исполнить его в своем присутствии. Мать княгини Дашковой, замечательно грациозная плясунья, была в числе этой партии. Как, однако, они не желали угодить царской воле, но испуганные строгим взглядом государыни смешались и позабыли фигуру танца. Среди общей суматохи императрица встала с кресел и, приблизившись к ним с полным достоинством, отвесила каждой по громкой пощечине и велела снова начинать, что они и исполнили, чуть живые от страха. В это время петербургский двор представлял особый интерес. Революция вывела на сцену новые характеры. Многие изгнанники, сосланные в Сибирь и царствование Анны, в регенство Берона и при Елизавете, были прощены Петром III и каждодневно возвращались. Некоторые из них, занимая государственные должности в прежние царствования и зная их закулисные тайны, напоминавшие своими несчастьями былые времена и, наконец, обратившие на себя общее любопытство и внимание после глухой неизвестности и политического небытия, выступили на арену в ярком свете и знаменитости. В числе их явился и канцлер Бестужев. Я была представлена ему в самых лестных выражениях, уязвивших Орловых. «Это молодая княгиня Дашкова», — сказала Екатерина. «Могли ли вы вообразить, что я буду обязана престолом дочери графа Романа Воронцова? За 4 года я видела Бестужева один раз и то мельком. Меня поразило его умное, или лучше, скрытно лукавое лицо. На свой вопрос я в первый раз услышала имя этого знаменитого характера. Я останавливаюсь на этом обстоятельстве потому, что в некоторых рассказах о революции Меня обвиняли в заговоре с ним против Петра Третьего, хотя мне было не более 14 лет во время его изгнания. После этого понятно, до какой степени многие французские писатели доводят неуважение к истине, фактам, как будто они решили лишить историю всякого авторитета и наставления, обратив ее в безумную клевету и жалкую ложь. Между этими привидениями общего воскресения были еще двое не менее замечательных людей — фельдмаршал Миних и Листок. Я помнила их с детства, видев в доме моего дяди, который чрезвычайно был приверженным. Первый 80-летний старик отличался рыцарской вежливостью, еще больше заметной в сравнении с грубыми манерами некоторых из наших революционеров. Он сохранил всю характерную твердость ума, всю свежесть своих способностей. Его разговор необычайно интересовал меня, и я с особой гордостью пользовалась его снисходительностью и добротой в этом отношении. Я смотрела на этих двух стариков, как на живые летописи минувших времен. Сравнивая настоящее с прошедшим, мой ум обогащался новыми познаниями, хотя неопытность и доселе обманывала меня юношеской мечтой — видеть в каждом человеческом сердце священный храм добродетели. Но среди любопытных событий эпохи вдруг душа моя с ужасом встрепенулась от страшной действительности. Я говорю о трагической смерти Петра Третьего. Известие об этой катастрофе так оскорбило меня, такую мрачную тень бросило на славную реформу, что я, хотя и далека была от мысли считать Екатерину участницей в преступлении Алексея Орлова, не могла войти во дворец до следующего дня. Я нашла императрицу расстроенной, явно огорченной под влиянием новых впечатлений. «Я невыразимо страдаю от этой смерти», — сказала она. «Вот удар, который роняет меня в грязь». «Да, мадам», — отвечала я, — «смерть слишком скоропостижна для вашей и моей славы». Между тем, вечером, разговаривая в передней с некоторыми лицами, я имела неосторожность сказать, что Алексей Орлов, конечно, согласится. С этой поры нам невозможно даже дышать одним воздухом, и едва ли у него достанет дерзости подойти ко мне как к знакомой. Теперь Орловы сделались моими врагами. И надо отдать справедливость Алексею Орлову. Несмотря на свою обычную наглость, в продолжении 12 лет он не сказал мне ни одного слова. Как ни был очевиден повод к подозрению императрицы, устроившей или только допустившей убийство своего мужа, мы имеем ясное опровержение этого подозрения. Его опровергает собственноручное письмо Алексея Орлова, писанное им сразу же после злодеяния. Его слог и бессвязность, несмотря на пьяное состояние автора, обнаруживают страх и укоры совести. Он умоляет о прощении в раболепных выражениях. Это письмо Екатерина II тщательно берегла вместе с другими важными документами в особой шкатулке. После ее смерти Павел приказал графу Безбородко разобрать и прочитать эти бумаги в своем присутствии. Когда было окончено чтение этого письма, Павел, перекрестившись, воскликнул: «Слава Богу! Теперь рассеяны последние мои сомнения относительно участия матери в этом деле». Императрица и молодая Нелидова присутствовали при этом. Государь также велел прочитать письмо великим князьям и графу Растопчину. Кто уважал память Екатерины II, для того ничего не могло быть отраднее этого открытия. Мои убеждения на этот счет не нуждались в доказательствах. Вместе с тем я радовалась находке подобного акта, который заставлял молчать самую отвратительную клевету, тяготевшую на женщине при всех ее слабостях, никогда не способной даже подумать о таком преступлении.